Глава 4. Весело смеясь и шатаясь, мы пошли в туалет, чтобы привести себя в божеский вид. Чем больше прихорашивалась, тем судорожнее я переживала из-за своей затеи. Вот спрашивается, куда меня понесло-то? Но танки грязи не боятся, поэтому вперед. Последние слова, произнесенные Леной в туалете. «Гуляем и отрываемся по максимуму». Заметно отрезвили перебравшую меня и захотелось убежать. Далеко-далеко, чтобы только не идти к мужчинам. Очень медленно следовала за сестрой к нашим претендентам, стараясь все больше увеличить расстояние между нами. А вдруг меня не заметят? Елена резко и неожиданно повернулась ко мне. И, оценив, как хитро я пытаюсь дать задний ход, прищурилась и рявкнула. «Аня!» «Что?» – промямлила, пытаясь не упасть на кафель на шатающихся ногах. «Спрашивается, что орать-то так? Ты мне что там втирала?» «Я ничего, клевета». «Так я это... боюсь Белобрысова. Он злой, голодный и... А вдруг они геи? Вместе же сидят? Пошли к другим, маленьким и добреньким». Промямлила, запинаясь от страха и своего непонятного состояния. «Стоит заметить, что мне как-то душно и так нехорошо, что даже не знаю, что подумать. Я отравилась? Перепила? Нажралась? А может, это нормальное состояние при употреблении алкоголя? Кто же его знает?» «Мамочка моя, зачем же я пила?» «Ты что несешь? Ты их наглые морды видела? Геи так не умеют», — уверенно заявила Лена. «А она откуда знает?» — мелькнула мысль. «А может, это два доминанта?» — ляпнула я. «Аня, ты трусиха, пошли домой», — покачала головой Лена и повернулась к выходу с обиженным выражением лица, говорящим без слов, что я все испортила, потому что боюсь. Да ни за что на свете. Я все могу и даже к белобрысому викингу пойти. Я, ну, очень смелая. Дернула наглую Ленку назад и недовольно рявкнула. Я не трусиха. Все решено. Идем к ним. И сделаем, что хотели. Угу, я-то да. Так как надо пользоваться пьяной смелостью, чтобы осуществить тайные мечты. А вот ты и я, буркнула я. И, обойдя Елену, пошла напрямик к вип-зоне с потенциальными геями. Ну а вдруг? И все обойдется. Придем домой, и я пойду спать. Хотя нет, наверное, загляну в туалет, обниму унитаз. Так, вот пришла. Да здравствует безрассудство. Подошла к светловолосому мужчине и, улыбнувшись очаровательной улыбкой, насколько могла, не открывая рта, мгновенно уселась к нему на колени и поцеловала. Губы у мужчины были теплыми и приятными, со вкусом апельсина. Что я с ними делала, сама не знала. Вроде как облизывала и кусала. Насколько я слышала, должно и быть так. Но мужчина не отвечал, а изумленно смотрел на меня, будто пытаясь что-то понять. А что тут понимать-то? Нужно подключаться к процессу, а не пораженно смотреть на нетрезвую даму, которой срочно нужно домой. Нет, это никуда не годится. Если нормальным мужчинам дать красный свет, они никогда не откажутся. А я на данный момент нагло пристаю. И не уродина, стоит заметить. Поэтому остается самый неутешительный ответ. Прервала свои поползновения и, повернувшись к Елене, отчетливо, насколько могла, заявила. «Я же тебе говорила, они геи. Он даже целоваться не умеет с девушкой». Ленка от моих слов открыла рот, пораженно осматривая индивидов. И засмеялась, как ненормальная, что мне даже обидно стало. Я ей о настоящей беде рассказываю, что у мужчины не сложилось в жизни. Она хохочет на весь клуб. Может, проблема во мне? Я не так целовалась. Не, я все делала как надо. Услышала, что мужчина как-то недовольно рыкнул. А может, мне, конечно, и показалось спьяну. Но по внешнему виду он очень походил на волка. Такой вроде добрый и ни при чем, а глаза хищные, дикие. Не успела подумать о важном и насущном, как он резко потянул меня на себя, рявкнув. Для справки. Что для спр... Подумала, и меня тут же сильнее прижали к теплому мускулистому телу, не давая ни секунды на размышления. Незнакомец молниеносно атаковал мою губу, уверенно руководя процессом. И если первые мгновения я его отталкивала, пытаясь слезть, то потом все закружилось. Только невероятные, ошеломляющие, до умопомрачения ощущения и больше ничего. Настолько восхитительно и волнующе, что мозг окончательно и целиком отключился. Поразительно, однако. Может, все же алкоголь на меня так действует? Не буду обманывать, не знаю. Но когда его язык стал участвовать в поцелуе, я едва не сошла с ума от непередаваемых сладких ощущений. Фантастически, неимоверно, бесподобно. И все это происходит со мной. Как росточек тянулась к свету, наслаждаясь процессом и повторяя за ним. Когда мы оторвались друг от друга и я отдышалась, реальность словно ударила по голове. Боже, как я до такого опустилась. К мужику приставала сама. Позор. И мало этого, позволила ему себя целовать и лапать. Точно. Не важно, что мне понравилось, и это так приятно. Все бред. Главное, что я... Ой, я сижу на возбужденном мужчине, судя по тому, что упирается мне... Вот же дура. Пробормотала себе под нос и со всей своей доброжелательностью влепила мужчине знатную звонкую пощечину. «Гад! Я не просила так!» «Как могу!» — рявкнул мне в ответ очень возбужденный волк, сильнее прижимая к себе. «Нахал!» «Да ты!» — только и успела воскликнуть и тут же зажала свой рот рукой, к горлу подкатила горечь и нужно было убегать, пока окончательно не опозорилась. Мгновенно подскочила на нем, отчего в глазах помутнело, и, не удержавшись, слетела с мужских колен на пол. Поднялась и посмотрела на испуганную сестру, до моего падения мило беседующую с темноволосым парнем. «Анька, тебе плохо?» — спросила Елена, резко поднявшаяся с сиденья, чуть не опрокинув стол. Я повернулась к ней и покачала головой, показывая губами, чтобы за мной не шли, и на мгновение, взглянув на мужчину, обеспокоенно наблюдавшего за мной, быстро побежала в дамскую комнату. Не помню, как добежала до места назначения, но знаю, что мчалась очень быстро. Никогда, никогда в жизни не думала, что может быть так плохо от алкоголя. Напрашивается вопрос, зачем тогда пьют? А может, только мне так неприятно? Что-то я не видела на корпоративе, чтобы кто-то ихтиандр вызывал в туалете. Нет, танцы на столе наблюдала. Стриптизом нашего программиста на танцполе любовалась. Но вот так, как я, никто не мучился. Хотя нет, было. Но там глотали только водку, закусывая лимонами. Боже, от одних воспоминаний хуже стало. Ополоснув лицо и прополоскав рот, уселась на грязный пол дамской комнаты. Это кажется, что чистенько, но сейчас мне было без разницы. В голове стучало так, что хотелось завыть, как в фильмах об оборотнях. Каюсь, смотрю. Ну а куда без этого? Не только же под мелодрамы плакать и детективы с открытым ртом смотреть. Нужно все знать и быть в курсе всего. Подняла замученное лицо и, открыв глаза, встретилась взглядом с волком. Извиняюсь, имени мужчины не спросила, когда полезла к нему целоваться. Ой, дура, и зачем мне все это было нужно? Ленку решила подбодрить. Теперь здравствуйте, унитаз, сегодня я ваша. А может, скоро пройдет? Навряд ли. Сильно сомневаюсь, так как внутри стоял горький ком, который меня совсем не радовал. Даже больше, меня трясло от такого счастливого состояния. Не пила и не нужно начинать. «Как ты?» – заботливо спросил мужчина, посмотрев мне в глаза. «Превосходно, цвету и пахну на полу в туалете». Промолчала. «Зачем открывать рот, когда так опозорилась? Никогда в жизни мне не было так стыдно, как сейчас. Чувствовала себя невероятно ужасно». Закрыла глаза, стараясь не застонать от головной боли. Волк смотрел на меня странным взглядом, а потом произнес. «Перепила». Кивнула, ощущая, как по телу прошла ледяная волна мурашек. Меня морозило. Стала силой давить на виски, надеясь, что боль пройдет. Вновь закрыла глаза на секунду и услышала голос мужчины. «Я отвезу тебя домой». «Зачем? Чтобы мама меня добила прямо на пороге дома? Не зря же говорят, что самое лучшее средство от головной боли – это топор. Мне сейчас подойдет. Черт, ужасная шутка. Как же мне плохо, мамочки. Слава богу, топора в нашем доме нет». «Нет, спасибо, извините», — пролепетала, стараясь говорить нормально. Но получался мучительный стон. «Мне... я поеду на такси в гостиницу». Мужчина помолчал, а потом продолжил. «Я настаиваю». Горечь опять подкатила к горлу. И я, проскулив, побежала в кабинку, краем уха услышав, как зазвонил мой телефон. После того, как мне стало немного лучше, вышла из кабинки и вновь сполоснула лицо, стоя в три погибели на ватных ногах. Вдруг поняла, что мужчина разговаривает по моему сотовому и недовольно бубнит. Наверное, с Леной общается. Нужно срочно объяснить ей все. Тем более волк уже начал рычать на услышанное в телефоне. «Слушай, ты!» — громко произнес незнакомец. и я осторожно стукнула пальцами по его плечу, тихо прошептав. «Можно?» Мужчина недовольно посмотрел на мобильный, потом на меня и нехотя протянул его. Взяла сотовый трясущимися руками. И хрипло выдохнула, прислонившись к стене. «Ленка, мне как-то не очень. Я поеду в гостиницу». «Ты совсем? Нужно срочно домой», — недовольно пробурчала сестра. «У моей мамы инфаркт будет, если она увидит меня такой. Так что, извини». «Постой, я сейчас уже бегу», — сказала она, и по ее дыханию я поняла, что она поднимается по лестнице. «Нет, я справлюсь. Мне правда лучше. Только отлежаться бы», — возразила, пытаясь быть бодрой. «Пусть сестра отдыхает, а я сама разберусь. Не маленькая девочка, сама виновата». «Ты уверена?» — недовольно спросила сестра. «Да, я сейчас такси вызову и поеду. Ты же слышишь, что уже лучше говорю. В гостинице переночую, а тебе номер скину, чтобы ты не переживала». «Я сейчас подойду», — настойчиво заявила Елена. «Нет, ты мне что-то обещала», — обвиняюще напомнила я. «Аня!» — возмутилась сестра. «Не забудь, я старше, у меня нет сил говорить. Так что пока. Напишу после». Говорю и понимаю, что мне опять плохо. Но почему же так все отвратительно? Нужно закончить разговор и где-нибудь прилечь, молча помирать. Главное, не дома. «Давай я вызову такси», — нервно спросила Лена. Тяжело вздохнула, прекрасно зная, что она сейчас бесится. Но я не хотела, чтобы кто-то был со мной, когда я такая. Никакая. Не хочу, не нужно. Я сама. Как-нибудь без сочувственных вздохов и Ленкиных приказов. Она порой бывает и чересчур щепетильна, а сейчас мне этого не нужно. «Я справлюсь, извини, что подвела. Прости, я это... О, боже, черт!» Промычала и, быстро всунув телефон заботливому незнакомцу, бросилась в злополучную кабинку. Честно скажу, до слез не хотелось выходить. Проклинала себя и ругала, вспоминая все плохое, что знала, применяя в свой адрес. Рвать уже было нечем, что еще хуже, чем когда есть. Поэтому только и мечтала о том, чтобы мужчина ушел и оставил меня одну, в позорном покое. Но мои надежды не оправдались. Я услышала приятный голос. «Аня, выходи, отвезу тебя в гостиницу». Обхватила голову руками и ответила, чуть не плача. «Спасибо вам огромное, но я сама. Не стоит беспокоиться». Наступила тишина. И я в своем коматозном состоянии решила, что он ушел. Немного еще посидев на полу в кабинке, вышла и сразу направилась к раковине. Ополоснулась ледяной водой, повернулась к выходу и встретила взглядом с серыми глазами. Мужчина стоял у двери и внимательно смотрел на меня. «Сможешь ехать?» «Спасибо, не нужно». «Нет, я тебе помогу. И к тому же тебя ни одно такси не возьмет, как только заметит плачевное состояние». «Мамочки». Стало погано, как никогда, от понимания, что он прав. «Я...» «В гардеробе вещи есть?» — спросил мужчина. «Да», — смирившись, выдохнула. «Пойдем, я тебе помогу. Как только почувствуешь, что плохо скажешь, сразу остановлю машину. Хотя у меня в бардачке пакеты должны лежать». Лишь кивнула и пошла к выходу. Заботливый незнакомец открыл дверь, и я вышла, столкнувшись с двумя недовольными девушками. «Совсем оборзели. Вам тут не траходром, а туалет!» — завизжала светловолосая девушка, окидывая меня презрительным взглядом. «Я буду жаловаться!» — крикнула вторая. «Успокойтесь!» — прорычал позади меня голос, и мужчина вышел вперед, загораживая меня своим большим телом. «Девушке плохо, а вы как змеи шипите!» «А нам теперь что, помирать от этого?» — возмутилась блондинка, поправляя свою прическу. Ее подруга тоже стала дергать себя, при этом выдавливая милую улыбку. Мужчина вышел вперед и, взяв меня за руку, повел в сторону гардероба. Двигались тихо, но я как-то странно себя чувствовала. Все мутнело перед глазами и хотелось полежать с закрытыми веками. Помню, что мужчина спрашивал про номерок, а потом стало теплее и через несколько секунд резко подул ночной воздух. На улице почувствовала себя лучше. Не хотелось уходить, но нужно. Мужчина помог мне сесть, а вернее лечь на заднем сиденье, и мы поехали. Я пыталась бороться со сном, но не справилась и отключилась, надеясь, что мне хоть капельку станет лучше после небольшой передышки.